На сей раз странные пути отца Модеста привели путешественников в одноэтажный мещанский дом под высокими вётлами. «Быть может, святой отец нас здесь не обнаружит?» — заметил Росков, оглядывая горницу с обшитыми тесом стенами. «Но ведь и мы эдак никого не найдем». Из-за стены доносился хохот. Параша и Катя явственно увлеклись обратным превращением цыганки в мальчика. «Охотились ли вы на манок? Его еще надлежит изготовить». Отец Модест подошел к дверям. «Катерина, где остался настоящий ларец? В Петербурге?» «Ой, не знаю. Я раньше ушла, чем она его пристроила», — крикнула в ответ Катя, а затем возникла в дверях уже в мужском наряде. «Должно быть, где у Петряевой вдовы припрятала». «Вид ларца я хорошо помню», — задумался отец Модест, — «но откуда же вы можете его помнить, святой отец, коль ни разу не видели?» «Уж будто», — отец Модест засмеялся. Сабуровы старшие хранили его в секретном ящике сзади письменного стола. Невелик труд найти, а знать видимость на всякий случай не помешает. — Так вы в дом тайком залезали, отче? В голосе Кати явственно прозвучало уважение. — Само собой залезал, но сейчас не в том дело. Отец Модест нахмурился, затем провел указательным перстом по лбу, как бы разглаживая в задумчивости морщину. «Коли мы не ведаем, где настоящий ларец, так и не станем тратить время, его копируя». Вдруг как-то он попал к Венедиктову. «Нет, уложим подделку в самый простой ящичек, вроде тех, что у бакалейщиков идет подмолотый перец. Надо бы еще найти лавку стеклянных безделок. Да зачем искать? Мало ли на мне было этой дряни!» Катя сверкнула зубами в улыбке. «Вот все это и сложим!» «Но погодите, святой отец!» — вмешался Росков. «Кого ж вы хотите провести фальшивыми побрякушками? Неужто слуг этого Венедиктова? Не похож он на простеца. Друзья мои, план мой прост». Отец Модест остановил Роскофа предупреждающим жестом руки. «Нам надлежит разделиться. Кто-то открытым образом поселится в гостинице вместе с подложными драгоценностями. Дальше надобно лишь держать ухо востро и вовремя оставить их без присмотра. Уверяю вас, никто не станет, воруя, брать с собой лупу. Довольно беглого взгляда, дабы удостовериться, что перед тобою именно украшения, особенно, ежели нет оснований ждать подвоху. Хватаешь, добежишь со всех ног, а уж разбираешься после. Такова манера Татя. Мы же пустимся тайно следом за ворами, а они приведут нас к Венедиктову, а, следовательно, и к Нелли». «Не могу не одобрить всего плана действий», — воскликнул Росков. «Но единственной ли будет эта попытка сыскать Нелли?» «Не единственная, Филипп. Я на несколько часов оставлю вас всех, дабы снестись с людьми, что также помогут ее искать. Однако ловля на манка представляется мне самым быстрым способом. Тут вы правы. А куда ж девать настоящие-то каменья? Вмешалась Параша. Так их возьмут те, кто останется здесь, в укрытии. Один из нас, мужчин, станет охранять их. Другой же — гоняться за Венедиктовым. Думаю, последним буду я, а с собою мне следует взять Катерину. От нее в виде мальчишеском более толку. Как и когда объединимся мы? Обсудим после. Сейчас я должен идти. Но прежде чем священник покинул дом, Катя сбегала в бакалейную лавку за деревянной коробкой из-под корицы, в которую они с Парашей хохоча уложили цыганские безделки. Настоящее же каменья, небрежно завернутые в кусок холстины, поместились в дорожной сумке Роскова. — Расскажи, как ты добиралась до суда одна? — спросила Параша, когда Росков, взявши шпагу, ушел, а делать нечего, упражняться во двор. Было ли чего занятное по дороге? Да почти что не было. Катя поежилась. В плохо протопленном дому казалось свежо. — Ой, врешь, девка! — Ну, вру, а-ка не видаль. Не разобрался я еще с делом одним. Разберуся, так и расскажу. Катя принялась растирать ладонями ногу. Под грубыми чулками пошла гусиная кожа. — Да не иродиадаль к тебе прилипла? Параша легонько коснулась пальцами виска подруги. Катя дернула головой. Прохладное прикосновение обожгло ее, словно кусочками льда. — Вот да кука-то! У меня с собою 12-травого-то кошеля моего нету! — почти простонала Параша. Не могла же я его в обитель брать, в барышнином-то обличии. Укутайся вот, сейчас печь подтоплю. Под Парашиным овчинным полушубком сделалось полегче. — Да ты не прыгай, вроде отогрелась, — попыталась Катя остановить Парашу, изо всех сил ворошившую угли. Пожалуй, от озноба осталось теперь только странное покалывание во лбу промеж бровей. Даже неприятным оно не было, словно маленькие иголочки еле-еле задевали кожу. — Больно, ты понимаешь, — проворчала Параша, не прерываясь. — Вон как глаза-то сверкают, и щеки, будто свеклой намазалась. Со двора доносились мерное притоптывание и посвист, рассекающий воздух стали. — Парашка, что там? Вдруг тревожно спросила Катя, указывая рукой. — Как чё? Барин Росков сабелькой махается. Параша с испугом взглядывалась в мгновенно осунувшееся лицо подруги, словно силясь что-то понять. Катя уже не обращала на нее внимания, с мучительным усилием прислушиваясь к шуму на дворе. Других звуков для нее, казалось, не существует. — зашептала она. — Кто-то ищет, не найдет. Ищет, нашел. Тело белое железо холодное тянет. Холод тепла ищет. Враз найдет. — Ой, господи! — Параша, всплеснув руками, кинулась в сени, спеша плечом толкнула дверь. — Саблю брось! Филипп Антонович, слышишь? Швыряй саблю подали! — Что с тобой, девочка? Росков в недоумении обернулся со шпагой в руке. Был он в рубахе, без жилета, но, казалось, не ощущал позднего ноября, разгоряченный движением. Здоровый румянец заливал его лицо. «Бросай!» — отчаянно завопила Параша. «Зачем?» Росков торопливо шагнул навстречу девочке. Носок его сапога задел о гладкий корень пенька. Росков неловко припал на колено. Параша не успела даже заметить, каким образом отведенная рука со шпагою подвернулась ему под бок. В следующее мгновенье Росков поднялся на ноги с выражением крайнего изумления в лице. На белоснежном голландском полотне его рубахи, под нижним левым ребром, словно раскрывающийся цветок мака, расходилось пятно крови.